Среда. Хорошие новости! Я обнаружил стол с летающей книгой! Плохие новости. Дирк не врал. Он очень быстрый. Знаю, знаю, что вы хотите спросить, как стол может быть быстрее меня. Даже если это стол на колесиках, догнать его должно быть несложно, да? Нет. Но обо всем по порядку. Утром я перешагнул порог дома ведьмы с твердым намерением отыскать стол с летающей книгой. Я и так слишком много времени прохлаждался в этом мире. Огляделся по сторонам и замер. Просто не знал, куда мне идти. Да, вчера я понял, что стол движется кругами, но где именно его можно встретить? А что, если я пройду мимо того места, где мог бы встретиться со столом и даже не узнаю об этом? Мне кажется, я стоял погруженный в эти мысли где-то час или минуты две. Но затем резко встряхнулся. Я же Стив, и мне не знакомо слово «нерешительность». Хотя слово, конечно, знакомо, но смысл слова... Окей, смысл слова тоже знаю. Просто хотел сказать... Короче, я очень решительный и смелый. С этими мыслями я повернул направо и уверенным шагом двинулся прочь от дома ведьмы. Я добрался до реки, перешел ее по мосту и двинулся дальше, не сбавляя шага. И даже не взглянул на компас. Какой в этом смысл? Я уверенно шагал по лесу, глядя вперед и надеясь увидеть стол с летающей книгой. И мысленно звал его появиться. «Столик с книгой, будь уж так любезен, встань передо мной, как лист перед травой!» Признаюсь, у меня ушло довольно много времени, чтобы сочинить эти строчки. И я даже подумал, что Дирк не такой уж плохой поэт. Рифмовать слова куда сложнее, чем может показаться. Я шел и шел вперед, мысленно призывая стол с летающей книгой, но он никак не реагировал на мой стишок. Бум! Ой! Земля резко поднялась и стукнула меня по носу. Когда в голове перестало гудеть, я осмотрелся по сторонам. Оказывается, с землей ничего не произошло. Это я зацепился ногой за какую-то железяку и упал. Я потер ушибленное место и осторожно встал. А приглядевшись, понял, что это была не просто железяка. Две очень длинные железки лежали параллельно, соединенные аккуратными деревянными бревнышками. Не успел я подумать «рельсы», как услышал громкий гудок. А вслед за ним раздался грохот. Было ощущение, что звук раздается со всех сторон одновременно. Я попятился. Как оказалось, очень вовремя. Через секунду между деревьев показался поезд, несущийся на огромной скорости. Один за другим вагоны проносились мимо меня. Один, другой, третий. Я сбился со счета, так они мелькали перед глазами. Ну вот, поезд закончился. И тут мне пришла в голову идея. Я выхватил компас и посмотрел на стрелку. Так и есть! Кончик стрелки компаса показывал вслед уходящему поезду. Значит, стол с летающей книгой находится именно там. Осталось придумать, как мне попасть на поезд. Что-то я не встречал тут кассы с билетами.